Глава 58. Магию нельзя потерять. «Да у меня железное алиби!» — заверещала я, услышав про следователя, и вскочила с кровати, как вполне здоровая особа. «Да я самая здоровая из здоровых!» «Мария!» — надрывно произнесла помощница. «Ты подтвердишь, что со вчерашнего утра я лежала пластом в кровати, не вставала, не выходила из вдохновения, и ты проверяла меня каждые 3 часа?» «Конечно, госпожа, но не покажутся ли следователю эти обстоятельства подозрительными?» Я ошалело крякнула и мотнула головой. «Разумеется, я буду на вашей стороне, госпожа», — заверила девушка. Наверное, прочитала о желании убивать на моем лице. «Просто странное совпадение», — добавила помощница, смутившись. «Значит, я сейчас же поеду и развею любые совпадения», — хмыкнула я. «Вызывай карету!» Дверь за помощницей захлопнулась, и я первым делом бросилась к Эдварду. Малыш висел в ванной комнате вниз головой и спал. Но едва услышал мои шаги, как распахнул черные глаза бусины и дернулся с места. Полетел навстречу, зацепился коготками за плечо и приложил тоненькое крыло к моей щеке. «И я скучала, малыш», — прошептала и погладила карапуза по брюшку. Крылан защелкал и потерся макушкой о мою щеку. Я раздосадованно вздохнула. Прислушалась к щебетанию малютки и попробовала, как велела чешуйчатая морда, ощутить единение с крылатым. Ощущала и так, и этак, но без особых успехов. Эдвард живо что-то нащелкивал, объяснял, а я непонимающе кивала. Придержала кроху одной рукой и взглянула на пальцы второй ладони, всмотрелась в линии на коже. Зрение полностью восстановилось, но вот разглядывать было абсолютно нечего. «Похоже, моя магия того», — буркнула про себя. «Небось, чешуйчатая морда ее специально запечатала, чтобы я больше при нем не колдовала». «Но мы что-нибудь придумаем, Эдвард», — погладила малютку по ушкам. «Разберемся». Оставила Крылана и поспешила во дворец. «Откуда у них вообще информация, что я могу быть как-то связана с Гавриилом? Ну, подумаешь, в прошлый раз вытолкнула его из кареты. Неужели кучер на меня донес?» С воинственным настроем я вышла у ворот дворца и, увидев одну из горничных, приветливо помахала ей рукой. «Королева, как я рада вас видеть!» Девушка расплылась в лучезарной улыбке. Я аж на месте подскочила. Только сейчас до меня дошло, что раз Михаил король, то получается, что я королева. Пришлось приосаниться и горделиво прояснить свои мотивы. «Мне бы к следователю», — мягко произнесла я, подражая манерам речи Серафимы. «Где его отыскать?» «Приказ короля отправить вас обратно, если вы спросите о следователе». Голос горничной в одно мгновение стал ледяным. Я по-детски захлопала глазами. «Мишута что, запутался?» «То беги к следователю, то уже не беги». «Но меня известили о необходимости приезда», — настойчиво продолжила я. «Причем таким тоном, что если не приеду, то меня повесят за неповиновение властям», — буркнула про себя. «Приказ короля — отправить вас домой», — твердо повторила девушка. «Вот раскомандовался ящер». Дорвалась когтистая лапа до власти. «Но я как раз домой и приехала», — сообщила игриво. «К мужу». «Я ж королева и должна помогать Мишуте в его нелегком бремени». «Приказ его величества не пускать вас во дворец до окончания расследования», — выкрикнула девушка и добавила уже мягче. «Ради вашего же блага, королева. Во дворце сейчас суетно, да и опасно. Вдруг убийца по-прежнему тут». Я закивала. «Убийца? Это действительно страшно». Неуверенно обернулась обратно к своей карете. «У его величества все в порядке?» буркнула я, открыв дверь повозки. «Да, госпожа. Король просил передать вам с Эдвардом привет». Мои щеки вспыхнули краской. Я смущенно вздохнула. «Поблагодарите короля за помощь», бросила на прощание и попросила кучера уезжать. В дороге я размышляла о смерти Гавриила и неожиданной коронации Мишуты. Что меня ждет теперь? Вдохновение отобрали, магии нет, даже во дворец не пускают. Обложили демоны. Карета остановилась, я выскользнула из повозки и поспешила не к магазину-салону, а в соседнюю лавку, к сумасшедшему лекарю. Заглянула в приоткрытую дверь, прошла на цыпочках через темный коридор и обнаружила бормочущего мага за рабочим столом. Лекарь вытаскивал из резной коробки разноцветные кристаллы и рассматривал каждый на просвет. Я приветливо помахала призраку рукой, и, кажется, он стал еще бледнее, чем прежде. «Она жива!» — воскликнул мужчина не мне, а в сторону. «Как результаты анализов, доктор?» Перешла я сразу к делу, подошла к мужчине вплотную и оперлась руками на его стол. «Я потеряла магию. Как ее можно вернуть?» Лекарь заливисто расхохотался. «Магию нельзя потерять. Она либо есть, либо нет. Твоя сейчас запечатана». Лекарь схватил мою ладонь когтистой рукой, дернул на себя и рассмотрел кончики пальцев. «Дым священных деревьев накрывает силу защитным колпаком, оберегает человека. Видишь ли, магия — это первозданный хаос. Не все люди выдерживают подобную мощь внутри себя. Некоторые сходят с ума». «А я, знаешь ли, замечала», — хмыкнула про себя. «И как мне обратно ее пробудить?» — крякнула вслух. «Есть способ». Лекарь отвернулся и, к моему ужасу, подхватил ту самую шкатулку с омерзительной черной гусеницей. Меня передернуло от отвращения. «Желательно без склизкой тварюги», — заголосила я. «Тогда подойдет любой эмоциональный всплеск», — лекарь обиженно надул губы. «Убийство близкого и жажда отмщения, похищение, угроза жизни». «А более гуманные варианты есть?» — хмуро перебила я любителя пыток. Маг задумчиво потер подбородок. «Рождение ребенка, например», — буркнул он.